Глава 17. Мне часто приходилось читать в разных книгах, что взаимная любовь и личное счастье всегда придают энергии и делают людей более эффективными. Никогда бы не подумала, что это такое вранье. Эффективность в учебе, как моя, так и Дэвида, с головокружительной скоростью приближалась к той самой отметке, на которой стояла сияющая ярко-красная цифра 0. Преподаватели выражали нам обоим вежливые недоумения. Честно говоря, сомневаюсь, что она достигала своей цели. Мы лишь безмятежно улыбались в ответ. Очевидно, магия любви в том и состоит, чтобы делать людей нечувствительными к таким пустякам, как непорядок в делах. Ну а что касается энергии и невиданного прилива сил, это возможно. Только энергия была вполне определенного свойства. Она заставляла нас отказываться от ночного сна в пользу других, куда более приятных занятий. Но все же, это была счастливая неделя. На Элис я больше не сердилась. Да что там, я готова была подарить ей все помады в мире и годовой запас ее любимых духов в придачу. А еще я сделала несколько удивительных открытий. Например, я внезапно обнаружила, что моя узенькая общежитская кровать вполне вместительная, если устроиться на ней вдвоем. А Дэвид с утра, расслабленно сонный, без рубашки, с отросшей за ночь щетиной и с растрепанными волосами, еще привлекательнее себя дневного, тщательно одетого и причесанного. Это были неспешные дни, полные нежности и страсти. И казалось, что теперь так будет всегда. Идиллия. Застывший момент, в котором мы увязли, будто две мушки в меду. Мы едва шевелились, смешно перебирали лапками, трещали прозрачными крылышками и совсем не хотели возвращать себе свободу. И все же суровая реальность, принявшая образы родителей Дэвида, вторглась в наш уютный мирок и потребовала внимания. «Завтра нас ждут на ужин», как бы невзначай обронил Дэвид между поцелуями. Мне не хотелось прерываться, и я промурлыкала что-то невнятное. Целоваться с Дэвидом было намного увлекательнее, чем обсуждать какие-то ужины. Он мягко отстранился и посмотрел мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты познакомилась с моими родителями». «С твоими кем?» Мое игривое настроение будто ветром сдуло. «Знакомство с родителями? Зачем?» «А не слишком рано? Мы встречаемся каких-то...» Я начала считать, но Дэвид прервал этот трудный процесс, сжав обе мои ладони одной рукой. Другую запустил в волосы, придерживая за затылок. «Я встретил лучшую девушку на свете. Не рано». Хрипло выдохнул он прямо в губы и поцеловал. Жадно, требовательно, собственнически. Словно клеймо ставил. «Моя». Один поцелуй вместо тысячи слов. Зато такой, что все сразу стало просто и ясно. Яснее некуда. И правда, какая разница, день, месяц, год или минута? Если всей кожей, всем телом с головы до ног, всей сутью своей, отчетливо чувствуешь, что живешь, двигаешься, дышишь и принадлежишь этому мигу, этому мужчине. А он принадлежит тебе. И это самое лучшее, что могло со мной случиться. И оно случилось. Не всем так везет, а мне повезло. Мы могли бы вообще никогда не встретиться. Прожить по раздельности своей жизни, хорошо ли, плохо ли, неизвестно. Но мы встретились, и только это важно. А остальное ерунда. «К тому же они действительно хотят с тобой познакомиться». С трудом оторвавшись от моих губ, заговорил он. Господи, у него еще были силы на слова. «Мама обещала, что не будет со мной разговаривать, пока я не покажу им свое сокровище». Светло-карие глаза потемнели. Они больше не напоминали кусочки старинного янтаря, в которых запутались солнечные блики. Нет, скорее горячую бездну, в глубине которой вспыхивали и гасли золотистые искры пламени. Почему-то я точно знала, что и через 20... И через 30 лет эти глаза будут так же жарко смотреть на меня, а меня будет так же тянуть утонуть в них, сгореть в жгучем, упоительном огне желания. Взаимного, а оттого невозможно прекрасного и правильного. Что по сравнению с этим, какой-то ужин. Хорошо, выдохнула я и потянулась к его губам. «Не волнуйся», — успокаивал меня Дэвид. «Они у меня классные». «Не сомневаюсь», — бормотала я, с ужасом глядя на неумолимо приближающийся особняк Морганов. «В любой другой день, проходя мимо такого чудесного здания, в котором было что-то и от готического замка, и от сказочного дворца, я бы непременно остановилась, полюбовалась, рассмотрела бы чудесные витражные окна, может быть, сделала бы парочку зарисовок в своем скетчбуке. Но только не сегодня. Внутри все тряслось, во рту пересохло, живот крутило от страха. Дэвид распахнул передо мной дверцу машины и подал руку. Выходить не хотелось совсем. Тянуло забиться между сиденьями и дождаться, пока все закончится. Стиснув зубы, я решительно вцепилась в теплую большую ладонь и выбралась наружу. Мы зашагали по обсаженной розовыми кустами дорожке прямо к входу в замок. «У тебя такой вид, словно идешь на эшафот», — весело шепнул Дэвид. «Николь, нас всего лишь пригласили на ужин». «Угу», — пробормотала я, стараясь не стучать зубами. «Только меня в качестве основного блюда», — подумала про себя. «Я буду с тобой, так что бояться нечего». Как ни странно, это сработало. Страх свернулся клубком и исчез. Ну, или притаился на время. Тем временем мы уже подошли к входу в замок, и в вечерних сумерках я разглядела стоящего на пороге человека. Дэвид приветственно вскинул руку. «Дворецкий», — решила я. «А что, в таких замках обязательно должен быть дворецкий. И еще куча слуг». И как себя вести со всей этой кучей, я не представляла. Тем временем мужчина двинулся нам навстречу. Я замерла, лихорадочно вспоминая фильмы с участием слуг. «Не переживай», — еще раз шепнул мне Дэвид. Я глубоко вдохнула и распрямила плечи. «В самом деле, чего это я? Надо просто быть вежливой, и все». «Добрый вечер», — улыбнулась я дворецкому. «Как мило, что вы тут! Будьте любезны!» Я сбросила ему на руки свое пальто. «Благодарю!» Думала, он поклонится и уйдет, но... Дворецкий, ничуть не таясь, разглядывал меня. И при этом нахально улыбался. И чудилось в его улыбке нечто смутно узнаваемое. «Мы раньше где-то встречались? Или... я сделала что-то не то? Что?» «Познакомься, Николь», — засмеялся Дэвид. «Мой отец, Уильям Джеймс Морган». «Отец?» Щеки полыхнули огнем. От стыда я едва не застонала сквозь зубы. «Что-то не то? Да все не то! О, Господи!» «К вашим услугам, юная леди», — учтиво произнес мистер Уильям Джеймс Морган, как ни в чем не бывало, целуя мне руку. «Пойдемте в дом. Люсьена уже ждет нас. Она настаивала на французской кухне, но я подумал, что и сочные бифштексы нам не помешают. Вы любите бифштексы, мисс Робертс?» «Люблю», — растерянно пробормотала я. «И, пожалуйста, называйте меня Николь». Как я могла принять его за дворецкого? Не успела в дом войти, как уже опозорилась. Дэвид чуть сильнее стиснул мою руку, мол, все в порядке, не тушуйся, я рядом. Его ладонь была большой, горячей и сильной, и из нее, через мои похолодевшие пальцы, прямо в кровь впитывалось тепло и разносилось по венам, прогоняя смятение и неуверенность. Я благодарно вздохнула, крепче сжала его руку и храбро шагнула в ярко освещенный холл. «Миссис Морган ждет вас в гостиной», — звучным голосом объявил дворецкий. «Ух, надеюсь, хоть этот настоящий». «Спасибо, Эдриан», — небрежно кивнул отец Дэвида. «Будьте добры, Возьмите пальто, мисс Робертс». Стол, застеленный белоснежной крахмальной скатертью, пугал своей почти неприличной роскошью. Я боялась лишний раз пошевелить рукой, чтобы не смахнуть тончайшие работы хрустальные бокалы, полупрозрачные фарфоровые соусницы или сверкающие серебряные приборы. Их по обе стороны от тарелки было столько, что я едва не впала в панику. Совершенно же непонятно, что, чем и как есть. Мелькнула трусливая мысль вообще отказаться от ужина. Ну, мало ли, вдруг у меня аллергия на серебро. Да, как у вампира. «Делай, как я», — шепнул на ухо Дэвид и весело подмигнул, перехватив мой испуганный взгляд. Так я и поступила. Но самым страшным испытанием стала беседа с матерью Дэвида. Я ожидала увидеть приятную, под стать супругу, женщину средних лет. Ничего подобного. В гостиной нас ждала молодая красавица лет 20, как показалось мне на первый взгляд. Только присмотревшись внимательнее, я догадалась, что юность миссис Морган – результат крупных финансовых вложений и мастерства пластических хирургов. В том, что она мать Дэвида, сомневаться не приходилось. Я в жизни не видела такого потрясающего сходства между матерью и сыном. Те же волосы, глаза, нос, губы. Впрочем, улыбка у Дэвида явно была папина. Та самая улыбка, которая мне показалась смутно знакомой. Ленивая, нахальная и открытая. Ослепительная красавица-мама улыбалась редко, холодно и немного высокомерно. «У вас французское имя, дорогая», — заговорила миссис Морган. «Должно быть, ваши родители — большие поклонники Франции». «Мои родители?» Папа терпеть не мог французов за их напыщенность, а мама всегда говорила, что не любит французское кино. «Думаю, мэм», — уклончиво ответила я. «Меня просто назвали в честь бабушки». «О-ля-ля», — обрадованно захлопала в ладоши мать Дэвида. «Так ваша бабушка француженка?» «Да что ж такое? Далась ей эта Франция. Будто поговорить больше не о чем». «Вы должны извинить мою жену, Николь», — вмешался мистер Морган. «Как вы, вероятно, догадались, Люсьена родом из Франции. И вдали от родины тоскует по соотечественникам». «Увы, это так», — кивнула миссис Морган. «Расскажите о своей семье, дорогая. Кажется, я знакома с вашими родителями. Мы могли видеться на аукционе в...» «Мои родители никогда не были в Париже», — выпалила я, предвосхищая вопрос. «В Вене», — невозмутимо закончила миссис Морган. «Ваш отец, если это, конечно, был он, приобрел тогда прекрасное полотно кисти Тулуз-Лотрека». «Нет, мэм», — пробормотала я глухо. «Отчего-то больше всего мне хотелось упереться взглядом в свою тарелку. Там по краям были изображены дивные птички». «Нет, я не стеснялась своих родителей. Но миссис Морган, кажется, она просто ведет вежливую беседу, как хозяйка дома. И вместе с тем, каждый ее жест, каждое слово, каждый вопрос филигранно попадали в цель, демонстрируя непреодолимую пропасть между мирами. Миром Морганов, где к ужину переодеваются вечерние наряды, а на аукционах за бешеные деньги покупают картины великих художников. И миром моих родителей, которых больше заботят своевременные прививки для скота и закупка кормов». И возникало неприятное ощущение, что это делается намеренно. «Разве ваш отец не искусствовед Чарльз Энтони Робертс?» Миссис Морган недоуменно приподняла идеальную бровь. «Это вам Дэвид сказал?» – удивилась я. «Вовсе нет. Мои родители – обычные фермеры». «Нет, не Дэвид». Миссис Морган невозмутимо отправила в рот крошечный кусочек чего-то французского. «Но мой сын с детства привык к совершенно другому социальному кругу. И поэтому я предположила, что...» Вилка Дэвида со стуком ударилась о тарелку. Я вздрогнула и посмотрела на него. Лицо Дэвида казалось окаменевшим. «Какое это имеет значение, мама?» Холодно спросил он. «Разве нет других тем для разговора?» «О боже, только ссор на этом и без того тягостном ужине мне не хватало!» «Но, Дэвид, я не возражаю!» Я мягко положила ладонь на его руку и повернулась к хозяйке дома. «Прошу вас, миссис Морган, продолжайте!» «Дэвид прав!» Вмешался мистер Морган. «Люсьена, милая, ты совсем заговорила нашу гостью. Я недавно по случаю приобрел пару бутылок изумительного Деверне Ранвье». Слуга, неподвижной тенью стоявший неподалеку, в ту же секунду ожил, бесшумно откупорил бутылку и наполнил бокалы рубиново-красным, пряно пахнущим вином. «Люсьена, Дэвид, Николь, оцените». «Вряд ли девочка сможет оценить его, дорогой». Миссис Морган крутила в тоненьких пальчиках бокал, любуясь яркими алыми всполохами на его гранях. «Она ведь наверняка никогда не пила ничего подобного». Люсьена невозмутимо поднесла бокал к губам, не обращая внимания на взгляды мужа и сына. Мистер Морган смотрел с укором, а во взгляде Дэвида опасно искрилась, готовая прорваться бешенство. Я сделала глоток. Мать Дэвида была права. Не оценить мне этого Деверне, или как там его. Дома папа самолично готовил вино из перебродившей черешни. И вкуснее его я в жизни ничего не пила. Однажды мы с Элис решили, что выросли достаточно, чтобы впервые попробовать алкоголь. И отважились на преступление. Рано утром пробрались на кухню и стащили немного вина, перелив его в бутылочки из-под питьевого йогурта. Оно было таким вкусным, что мы совсем забыли о коварных градусах. И в результате пришлось отсиживаться на чердаке до самой ночи, чтоб не попасться на глаза родителям. Да, папино вино было замечательным, сладким, пряным, хмельным. А то, что сейчас плескалось в моем бокале, напоминало кислющий гранатовый сок, который я терпеть не могла. «Чудесное вино, мистер Морган!» Я широко улыбнулась, чтобы ни в коем случае не выдать своего истинного отношения к шедевру винодельческого искусства. «Какой изысканный букет! Тонкий, богатый. Аромат темных ягод, опавшие листвы и... лакрицы. Да, лакрицы», — задумчиво перечислила миссис Морган. «Кстати, что же выращивают ваши родители, Николь?» «Ага, ягоды, значит, лакрица, букеты, ароматы. Растерянность, неловкость, робость — все исчезло. Скотину!» — злорадно ответила я, улыбаясь еще шире. «Если французская мадам хочет ужаснуться моему простонародному происхождению, то пусть ужаснется по полной. У отца небольшая животноводческая ферма». Миссис Морган слушала с вежливым интересом, отстраненным и равнодушным. Лишь в глазах ее, столь похожих на глаза Дэвида, на краткий миг мелькнула презрительная насмешка. «Знаете, коровы, козы и овцы. Но есть и птица, индейки и гуси. Торжествующе закончила я». «Дэвид, дорогой». Люсьена Морган безмятежно посмотрела на сына. «Ты сможешь отличить гуся от индейки, если он не будет в приготовленном виде лежать у тебя на тарелке?» «Довольно, мама», — спокойно сказал Дэвид. «Спасибо за ужин, но нам пора. Николь». Он встал из-за стола и протянул мне руку. Я с облегчением ухватилась за нее, и мы вышли из гостиной. Вслед донесся укоризненный голос мистера Моргана и сердитое восклицание его жены. «Роджер никогда нас так не разочаровывал!» «Роджер, это кто?» — тихо спросила я. «Брат, старший», — отозвался Дэвид, почти таща меня за собой. И мы, наконец, покинули гостеприимный дом Морганов. Мы возвращались домой на автомобиле Моргана. И впервые я подумала: на автомобиле, который купили ему родители. И его квартира в городе, в которую мы направлялись, Наверняка тоже подарок родителей. И вся его привычная жизнь обеспечивается именно ими, родителями, которым совершенно не понравилась простушка с фермы. И хотя Морган-старший вел себя куда сдержаннее, чем жена, все равно было понятно, что совсем не меня они ждали на семейный ужин. «Надеюсь, ты понимаешь, что встречаешься со мной, а не с ними?» — спросил меня Дэвид. Я горько усмехнулась. «Конечно, понимаю. Они бы не стали со мной встречаться. Никто из них». Он рассмеялся, а потом совершенно серьезно сказал: «Николь, я люблю тебя. Ты главный человек в моей жизни. А родители, не сомневайся, они тоже тебя полюбят. Просто нужно дать им время». «Да уж, достаточно времени. Например, до конца света, когда после какой-нибудь глобальной катастрофы я останусь последней выжившей девушкой на Земле. Вот тогда-то мать Дэвида, возможно, и смирится с тем, что рядом с ее блистательным и со всех сторон аристократическим сыном оказалось такое недоразумение. В эту ночь я долго не могла уснуть. Дэвид давно уже спал, уткнувшись мне в плечо, а я перебирала темные густые пряди его волос и видела перед собой то длинный, уставленный свечами стол, то высокие дубовые двери особняка. Мелькали передо мной и прекрасное лицо Люсьены. Снова слышалось журчание ее голоса. Это был отдельный, неведомый мне мир. И в нем я была так же уместна, как тягловая лошадка среди породистых элитных скакунов. Каждую минуту своего пребывания в доме Морганов я ощущала это. Я была там лишней.